Глава 34. Смелость обнажить меч и сразиться. «Ещё полчаса и заканчивай». Цзуи обратился к Сунь Цяну. «После обеда тоже не нужно слишком долго заниматься. Главное, так же часто тренируйся, как сейчас». Стоит сказать, что, несмотря на сложное угодничество перед Цзуи через Тайка и Баор, и несмотря на то, что пришлось пожертвовать контейнером с едой, Сунь Цян извлёк из этого соответствующую пользу. По крайней мере, сейчас Цзуи стал относиться к нему намного мягче. Кто сказал, что угодничать — это плохо? Всё зависит от правильного подхода. «Я понял, учитель!» Толстяк ответил необычайно громко, ещё и выпятил грудь. Цзуи кивнул, сказав: «Я поговорил с директором Шан. Этот деревянный меч, которым ты пользуешься, впредь принадлежит тебе. Можешь вернуться с ним домой. Тщательно береги его и не ломай». Прилежного ребёнка необходимо наградить. Сунь Цян сразу обрадовался и поспешно поклонился. «Спасибо, учитель!» На самом деле, учитывая материальное положение его семьи, он мог без проблем сам купить несколько стандартных деревянных мечей, но всё же куда большее значение имел тот факт, что Цзуи подарил ему меч. Сунь Цян понял, что Цзуи так поступил, чтобы можно было оборонять себя. Деревянный меч не являлся регистрируемым оружием, с ним разрешалось ходить где угодно. Цзуи отмахнулся и окликнул Баор. «Доченька, пойдём». «Ладно». Баор позвала Тайка. «Тайк, залезай в рюкзак». Тайк живо откликнулся и ловко юркнул в рюкзак Хэллоу Китти. У Баор имелся целый комплект повседневных вещей Хэллоу Китти, среди которых были чемодан, рюкзак, кошелёк, пенал и многое другое. Эти вещи Су Вань Цин специально закупила для Баор перед тем, как отправить её в попечительский центр ангелочки. Направляясь сегодня в Небесное Просвещение, Цзуи сначала планировал оставить Тайка дома, но Баор боялась, что Агуай обидит пса, поэтому последний был помещен в рюкзак, а Цзуи даже не пришлось помогать. Баор, неся на спине Тайка, пошла к выходу. «Учитель! Сестрёнка-наставница! До свидания!» Сунь Цян вежливо выпроводил Цзуи и Баор из фехтовального зала, после чего вернулся обратно и продолжил тренироваться на манекене. Пусть даже никто за ним не наблюдал, он всё равно добросовестно и усердно упражнялся. «Эй, толстяк!» Внезапно со входа донёсся заносчивый голос. «Все ушли? А ты чего ещё тренируешься?» Сунь Цян опустил меч, обернулся и увидел стоявшего на входе в зал Джао Шао Хуэя со скрещенными на груди руками. На его лице зависла язвительная ухмылка, а рядом выглядывало ещё несколько учеников. Сунь Цян терпеливо сказал: «Ещё полчаса и закончу заниматься». Он привык не задевать сверстников наподобие Джао Шао Хуэя, опасаясь, что не сможет с ними справиться. Джао Шао Хуэй с напыщенным видом вошёл внутрь и начал осматривать помещение, словно важная шишка. Оглядевшись по сторонам, он с насмешкой произнёс: «И чему ты научился у этого типа по фамилии Цзо?» «Научился без страха бить хотя бы по манекену?» Эти слова он произнёс громко и вызвал смех у своих товарищей. Подросток Джао Шао Хуэй имел высокую стадию синдрома восьмиклассника и мнил себя избранным. Синдром восьмиклассника, или тюнибё, состояние, в котором человек воображает себя обладателем магических или каких-то ещё необычных сил и начинает вести себя соответственно. Ему с самого начала не понравился ни общительный, ни готовый унижаться Сунь Цян, поэтому сейчас, воспользовавшись перерывом для отдыха, он пришёл, чтобы поиздеваться над этим с виду немощным толстяком. Сунь Цян не был ошеломлён дерзостью Джао Шао Хуэя. Крепко сжимая меч, он серьёзным видом ответил: «Преподаватель Цзо — хороший учитель! И что дальше?» Джао Хуэй косо на него посмотрел. «Обиделся и хочешь ударить меня? Давай, ударь!» Он сделал два шага вперёд и приблизился к Сунь Цяну. «Не ударишь? Тогда ты мой!» Джао Хуэй ещё не успел договорить, как Сунь Цян неожиданно замахнулся на него мечом. «Рубящий удар!» Клинок с яростным ветром и свистом пронёсся в воздухе. Застигнутый врасплох, Джао Шао Хуэй вытаращил глаза. В его голове царила пустота. Он никак не думал, что Сунь Цян действительно решится атаковать его, да ещё и с оружием в руке. Он весь оцепенел от страха, совершенно позабыв о том, чтобы уклониться. Конец! Однако Сунь Цян не ударил мечом Джао Шао Хуэя по голове. Тупое закруглённое остриё остановилось в 10 сантиметрах от носа. Лишь поднявшийся при атаке ветер всколыхнул волосинки на лбу. В зале воцарилась небывалая тишина. Только спустя некоторое время смертельно перепугавшийся Джао Шао Хуэй наконец пришёл в себя. Он инстинктивно торопливо отступил, белоснежное лицо мгновенно залилось яркой краской. Какой позор! В школе Джао Шао Хуэй имелось несколько походивших на Сунь Цяна учеников. Они служили объектом издевательств, поэтому Джао Шаохуэй посчитал, что Сунь Цян не решится за себя заступаться, а в итоге все так круто обернулось. Хоть Сунь Цян не нанес удара, товарищи собственными глазами видели, в какое позорное положение попал Джао Шаохуэй. «Ты напрашиваешься на неприятности!» Пытавшийся прикрыть смущение гневом, Джао Шаохуэй заорал. «Сегодня я! Чем вы тут занимаетесь?» В результате его свирепую речь опять оборвали. На этот раз его перебила Шан Юйлинь. Она только что появилась на входе в зал и суровым тоном произнесла. «В центре единоборств запрещены самовольные драки!» Ученики в центре единоборств могли устраивать между собой спарринги, но обязательно под контролем преподавателя, а самовольные драки были запрещены, потому что существовал большой риск покалечиться. В случае возникновения самовольных драк центр единоборств имел полное право исключить учеников и при этом не обязан был возвращать деньги за учебу. Джао Шаохуэй очень хотелось сказать, что это Сунь Цянь первым начал, но не мог забрать свои недавние провокационные слова назад. А главное, что Сунь Цянь совершенно не ранил его. Если попытаться подставить, то ничего не получится, потому что снаружи фехтовального зала и внутри стояли видеокамеры. Это означало, что, посмотрев видеозапись, удастся выяснить, кто прав, а кто виноват. «Ещё увидимся!» Джао Шаохуэй хоть и имел синдром восьмиклассника, но был не глупым ребенком. Окинув ненавистным взглядом Сунь Цяна и оставив напоследок угрозу, он развернулся и покинул фехтовальный зал. Раньше бы Сунь Цянь, вероятно, сильно разволновался, но сейчас он не только не чувствовал никакого страха, но даже испытывал воодушевление. «Меч — оружие воина. Если не хватает смелости обнажить меч и вступить в бой, тогда не стоит изучать фехтование, потому что меч в итоге станет бременем и слабостью труса». В голове Сунь Цяна вновь зазвучали слова, которые сказал ему Цзо И. На этот раз он не струсил, но перед подошедшей к нему Шан Юйлинь Сунь Цянь все же испытывал благоговейный трепет. Он убрал меч и опустил голову. «Директор!» Шан Юйлинь сказала. «Ты забыла о правилах, которые я вам всем рассказывала?» Сунь Цянь ещё ниже опустил голову. «Извините, директор!» Шан Юйлинь покачала головой, сказав. «В этот раз прощаю, но впредь больше не допускай такой ошибки, понятно?» Она повела себя с Сунь Цяном довольно мягко, лишь сделала небольшое замечание, потому что хоть она и не видела весь процесс конфликта между обеими сторонами, но полагала, что главным зачинщиком определенно являлся Джао Шаохуэй. Сунь Цянь казался воспитанным ребенком, тем более он все таки в настоящее время был единственным учеником Цзо И. Сунь Цянь непрерывно закивал головой. «Понятно, я больше ни за что не оступлюсь!» Он больше всего боялся, что Шан Юйлинь прогонит его, тогда ему не удастся дальше заниматься у Цзо И, а это станет для него огромной потерей. Шан Юйлинь со слабой улыбкой промолвила. «Хорошо, что понял». Она спросила. «Преподаватель Цзо нет на месте?» Ранее, когда Цзо И уходил с Баор, Шан Юйлинь отсутствовала в центре единоборств. Она только недавно вернулась. Сунь Цян объяснил. «Учитель с сестрёнкой наставницы Баор недавно ушел. «О». Шан Юйлинь кивнула. «Тогда продолжай заниматься. Если что-то потребуется, сразу обращайся ко мне». Сунь Цян почтительно сказал. «Спасибо, директор!» Глядя на удаляющийся силуэт Шан Юйлинь, Сунь Цян почувствовал себя немного не в своей тарелке, но не мог сказать почему. Почесав голову, он больше не стал об этом задумываться, а в это время Цзо И вместе с Баор и Тайком прибыли в ветеринарное управление Ханчжоу. Согласно законам, питомцы жителей городов и поселков обязаны были быть зарегистрированы. В городе также запрещалось содержать агрессивных по натуре собак и хищных зверей. Тайк пока не имел легального статуса. Хотя уже был почти полдень, в ветеринарном управлении по-прежнему было оживленно. Повсюду виднелись люди с собаками на поводках или кошками на руках, которых привели для регистрации. Разнообразные питомцы то и дело шумели. Баор изумилась. «Папа, тут так много людей!» Зуи с улыбкой погладил ее по голове, сказав, «Ты пока посиди здесь, никуда не убегай, а папа пойдет заполнить документы». Чтобы оформить регистрацию, требовалось сперва заполнить заявочный бланк, а дальше останется только отдать этот бланк сотруднику. «Ага». Цзуи подошел к окошку для получения заявочного бланка, а Баор послушно уселась на сиденье в приемной. Она освободила Тайка из рюкзака, боясь, что он задохнется. Едва она достала его, как он задрал голову и завыл.